Итак, Господь говорит: «Выведу сынов Израилевых из среды их», то есть из среды Мицраим, египтян. Освобождение от Египта – это прежде всего культурный исход. Это не только вот движение из одной страны в другую. Ведь Бог борется не просто с Египтом, а Господь ведет войну с богами Египта. Об этом говорится в книге «Исход» неоднократно. Поэтому, если мы хотим осуществить свой исход, это не значит, что мы должны продать в Москве квартиру, уехать куда-то в деревню, там, выкопать землянку, туда залезть, как пензенские сидельцы, там прятаться. Совершить культурный исход – это отказаться от элементов чуждой культуры, которую нам навязывает Запад. Не пить пепси-колу, кока-колу, там, спрайт, не одеваться так, как одеваются американцы, люди этой суицидальной западной цивилизации, жить другими интересами. Апостол Павел в послании к римлянам очень категорично говорит: не сообразуйтесь с веком сим, то есть не принимайте формы поведения этого мира. Это очень опасно. И мы читаем: «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали». Вы видите, братья и сестры, какими были Моисей и Аарон? Как повелел им Господь, так они и сделали. То есть они ничего не пытались изменить в словах Божьих. Вот как Господь сказал, так они восприняли эти слова и так они поступали. Слово и дело, дело и слово. Для них эти понятия, они неотделимы. Как повелел им Господь, так они и сделали. Дословно это можно перевести так: все в точности сделали они. В точности, то есть до точки. Все абсолютно точно. Закон Божий, Пятикнижие Моисея, говорит о том, что все их поступки были именно стремлением точно исполнить волю Всевышнего, от начала до конца. Конечно, это потребовало от них самоотверженности, мужества и, наверное, напряжения всех сил, интеллектуальных, нервных сил. Это не так легко исполнить во всем повеление Божие. Но это очень важно. В послании к Ефесянам, 6 глава, 6-7 стих сказано, что надо исполнять волю Божию не с видимой только услужливостью. Вы видите, братья и сестры, как сказано у апостола Павла, исполнять волю Божию надо не с видимой только услужливостью, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, пишет апостол Павел. То есть слова Божии должны проникнуть в наше сердце, из сердца исходят дурные поступки, Иисус Христос говорит. Но слова Божии, проникая в наше сердце, делают переворот в нашем сердце. И из каменного, жестоковыйного оно становится живым сердцем. И волю Божью надо исполнять именно сердечным расположением. Надо сказать, что не все могут быть праведниками. И если говорить о праведниках, то можно условно как бы выделить три типа праведных людей. Праведный – это тот, который живет правильно. Вот он такой праведник. А первый тип – не очень совершенный праведного человека. Это когда человек исполняет Божий закон, но это не приносит ему радости. Мы так устроены в нашем падшем состоянии, что радость нам приносят грехи. Разврат, пьянство, наркомания, там, леность. Вот это приносит людям наслаждение. Но человек должен понуждать себя отказаться от ложных наслаждений, потому что грех, он суицидален. Он несет в себе семена саморазрушения. Грешник всегда стоит как бы у выкопанной могилы и чувствует запах праха. И вот первая стадия праведности, когда ты делаешь все так, как Господь требует, то тебе очень тяжело, это не приносит тебе наслаждения. Это начальный этап. Срединный этап – это когда ты чувствуешь себя нормально. Нельзя сказать «хорошо». Ты стал соблюдать Божий закон, ты молишься утром, вечером. Тебе это уже не в тягость, но это еще не приносит тебе удовольствия. А вот совершенный праведник – это такой человек, для которого исполнение Божьих заповедей приносит ему наслаждение. Вот я за всю свою жизнь такое наслаждение испытал только один раз. Мне кажется, я только одну заповедь исполнил, и то это было только один раз. Потом это ни разу не повторял в жизни. Я расскажу этот случай. Однажды я ехал на машине с группой священнослужителей. Мы ехали на Селигер. У нас было несколько машин, две машины. И мы ехали по дороге, где не было никакого освещения. Где был лес с одной стороны, с другой стороны поле. И мы неслись на машине. И вдруг мы увидели, что на соседней встречной полосе бревна огромные лежали. Они упали с какой-то машины. Огромные бревна. Огромные, очень большие, длинные. И мы проехали, и вдруг я вспомнил заповедь из Пятикнижия Моисея. Если ты идешь по дороге и увидишь камень на дороге, возьми его и брось в сторону. И я говорю, все, останавливаемся. Мы остановились. Отцы на меня смотрят, я процитировал им эту заповедь, говорю, мы должны вот эти бревна сейчас убрать. Мы подаем назад, разбудили там одного батюшку, он уже уснул. И вот мы вылазим, и эти бревна начинаем поднимать и бросаем их. Они очень большие были бревна. И когда мы их выбросили с дороги, мы сели, поехали дальше. И мы не проехали 5 минут, уже стало очень темно. Когда мы бревна бросали, сумерки надвигались. Когда мы вот проехали где-то 15-20 минут, уже стало темно. И на соседней полосе мчится большой автобус пассажирский, полный людьми. И он пролетает мимо нас. И вот мы все ощутили блаженство, просто великое такое блаженство от исполнения одной Божьей заповеди. Но это такое вот счастье, это Божий подарок был, потому что могло этого не произойти, мы могли поехать по другой дороге. И вот когда исполнение Божьей воли будет буквально причинять нам наслаждение, вот это совершенная праведность. К одному старцу пришли, описывает это Николай Сербский, и спросили, как нам жить, чтобы попасть в Царствие Божие. Он посмотрел на этих людей, увидел их несовершенство и говорит, исполняйте волю Божию так, как вы исполняете волю других людей. Бойтесь Бога так, как вы боитесь светской власти. Хотя бы так. Подчиняйтесь Божьим законам так, как вы подчиняете своим начальникам. И молитесь Богу так, как вы упрашиваете людей. То есть он предложил путь несовершенной праведности, потому что люди были не готовы к тому, чтобы подняться немножко выше. А вот Моисей и Аарон – это были особые люди. Исполнение Божьего закона, они вожделели к этому. Это приносило им величайшее наслаждение. Каждый исполненный заповедь – это источник великого наслаждения. И к этому, конечно, надо стремиться. И далее Священное Писание говорит, Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Вот этими словами Священное Писание хвалит Моисея и Аарона. Они были очень пожилые люди, Моисею 80 лет, а Аарону 83 года. И Писание их хвалит. Зачем здесь написано о их возрасте? Какая разница, какой возраст? Писание таким образом хвалит этих пожилых людей. Это похвала. Например, в 17 главе книги Бытия, 25 стих, там, где говорится про обрезание, когда Бог повелел Аврааму обрезаться и обрезать всех своих, там сказано, «А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». Зачем в законе Божьем это уточняется? А Измаил был 13 лет. Это прославление Измаила. Он был 13-летний мальчик, но он подчинился воле отца, хотя ему было больно. И вот всякий раз, когда Писание указывает возраст человека, это делается для того, чтобы похвалить его. Если он в пожилых годах исполняет Божьи заповеди, это благодарность Богу к нему проявляется, когда называется его возраст. Если он очень молодой, но исполняет заповедь, это тоже похвала от Бога, потому что Писание никогда не писалось по воле человеческой, но писали Библию мужи Божии, которые сами были движимы Духом Святым.